Седьмой. Закон уважения. Люди естественным образом следуют за теми лидерами, которые сильнее их самих. Если бы вы увидели ее, то первой вашей реакцией вовсе не обязательно было бы уважение. Она отнюдь не принадлежала к числу женщин, выглядящих внушительно. Чуть выше 150 сантиметров, в возрасте под 40, с темно-коричневой обветренной кожей. Она не умела ни читать, ни писать. Одежда, которую носила эта женщина, была грубой и потертой. Когда она улыбалась, можно было увидеть, что в верхней челюсти у нее отсутствуют два передних зуба. Она жила одна. Судьба сложилась так, что эта женщина бросила мужа, когда ей было 29 лет. Она никак не предупредила об этом. Однажды тот проснулся и обнаружил, что жена ушла. После этого она разговаривала с ним только один раз, многие годы спустя, и никогда больше не упоминала его имя. Стабильной работы у нее не было. Основную часть времени она занималась всякими домашними работами в маленьких гостиницах, мыла полы, убирала номера и кухарничала. Но каждую весну и осень маленькая женщина исчезала с места работы, а спустя какое-то время возвращалась усталая и без копейки денег, после чего снова начинала трудиться, чтобы наскрести те жалкие гроши, которые была в состоянии заработать. Находясь на работе, она трудилась упорно и казалась физически выносливой, но знакомым было известно, что с ней случаются припадки, когда она внезапно засыпает. Иногда это происходило прямо в середине разговора. Женщина приписывала свой недуг удару по голове, который получила еще подростком за проявленное неповиновение. Кто стал бы ее уважать, особу, вроде этой? Ответ был таков. Более 300 рабов, проследовавших за ней с юга к свободе. Они признавали и уважали ее лидерство. То же самое можно сказать почти про каждого аболициониста в Новой Англии. Это был 1857 год. Женщину звали Гэрриет Табмен. Лидер есть лидер, как бы его ни назвать. Уже в то время, когда ей было только 30 с небольшим лет, Гэрриет Табмен удостоилась имени Моисей. Благодаря своей способности отправиться в землю пленения и вызволить из пожизненного рабства свой народ. Табмен начала свою жизнь рабыней. Она родилась в 1820 году и выросла на пахотных угодьях штата Мэриленд. Когда девочке было 13 лет, она получила удар по голове, последствия которого беспокоили всю ее жизнь. Гарриет находилась на складе, и белый надсмотрщик потребовал от нее помощи в поимке и избиении раба, только что совершившего побег. Когда она отказалась и заслонила надзирателю путь, тот бросил в девочку двухфунтовую гирю, которая попала Табмен в голову. Она едва не умерла, выздоровление было очень долгим. В возрасте 24 лет она вышла замуж за Джона Табмена, свободного чернокожего мужчину. Но когда молодая жена заговорила с ним о возможности сбежать на север и обрести свободу, тот не захотел и слышать о чем-либо подобном. Джон сказал, что если только жена попробует ускользнуть, он догонит ее и вернет обратно. Посему, когда Гарриет решила воспользоваться подвернувшейся возможностью и в 1849 году отправилась на север, то сделала это совершенно одна, не сказав мужу ни слова. Ее первый биограф, Сара Брэдфорд, написала, что Табмен рассказала ей. «Я рассуждала так. Существует только одна из двух вещей, на которые я имею право – свобода или смерть. Если я не смогу получить одно, то получу другое, поскольку никто не должен взять меня живой. Я должна бороться за свою свободу, пока у меня останутся силы. А когда мне придет время уйти, Господь позволит им взять меня, мертвой». Табмен проделала путь до Филадельфии в штате Пенсильвания, воспользовавшись подпольной железной дорогой, тайной сетью свободных чернокожих, белых аболиционистов и квакеров, которые по пути помогали беглым рабам. Хотя сама Гарриет Табмен тем самым стала свободной, она поклялась возвратиться в Мэриленд и вывести оттуда своих родственников. В 1850 году эта женщина проделала свое первое обратное путешествие в качестве проводника подпольной железной дороги, человека, который вытаскивал рабов из неволи, а потом вел их к свободе, пользуясь по пути помощью сочувствующих. Лидер из стали. Каждое лето и зиму Табмен работала прислугой, наскребывая средства, в которых нуждалась, чтобы совершать рейсы на юг и обратно. А каждую весну и осень она рисковала жизнью, отправляясь в Южные Штаты и возвращаясь с большим количеством людей. Она была бесстрашной, а ее лидерство непоколебимым. Это была чрезвычайно опасная работа, но если люди, находившиеся под ее началом, позволяли себе дрогнуть, заколебаться или проявить нерешительность, она была тверда, как сталь. Табмен знала, что беглых рабов, которые вернутся к хозяевам, будут избивать и пытать, пока бедняги не выдадут информацию о тех, кто помогал им. Поэтому она ни разу не позволила никому из тех, кем руководила, отступить или сдаться. «Мертвые не треплются и не лгут», — сказала она как-то малодушному рабу, прикладывая заряженный пистолет к его голове. «Ты пойдешь дальше или умрешь». За 10 лет Гарриет Табмен вывела с юга больше 300 рабов, включая многих членов собственной семьи. В общей сложности она сделала 19 ходок и очень гордилась тем, что не потеряла ни одного человека, находившегося под ее опекой. «Мой поезд ни разу не сошел с рельсов», — говорила она, — «я не потеряла ни одного пассажира». Белые южане оценили ее голову в 12 тысяч долларов, по тем временам целое состояние. Чернокожие жители юга называли ее просто «Моисей». К началу гражданской войны она вытащила из рабства больше людей, чем любой другой американец в истории страны, черный или белый, мужчина или женщина. Растущее уважение. Репутация Табман и ее огромное влияние внушали уважение, причем не только рабам, которые страстно мечтали о свободе. Ее внимание добивались влиятельные северяне, принадлежавшие к обеим расам. Она выступала на собраниях и в домах повсюду – в Филадельфии, Бостоне, Сент-Катаринсе и Оберне, где она в конечном итоге обосновалась. Ее разыскивали люди выдающегося положения, к примеру, сенатор Уильям Сьюарт, который позже стал госсекретарем в правительстве Авраама Линкольна, а также искренний аболиционист и бывший раб Фредерик Дуглас. В Совете и лидерстве Табман нуждался также Джон Браун, знаменитый революционер-аболиционист. Браун всегда именовал эту бывшую рабыню не иначе, как генерал Табман, и говорил, что она является лучшим офицером, чем многие из тех, кого он видел, и могла бы командовать армией столь же успешно, как вела свои маленькие партии беглецов. В этом и состоит сущность закона уважения. Тест на лидерство. У Гарриет Табман было мало шансов для того, чтобы стать лидером, потому что обстоятельства складывались явно не в ее пользу. Она была необразованной. Она жила в культуре, которая не проявляла ни малейшего уважения к афроамериканцам. Ей довелось трудиться в стране, где женщины даже еще не обладали правом голоса. Но все же, невзирая на указанные обстоятельства, она стала бесспорным лидером, обладающим поразительной силой и влиянием. Причина проста. Люди следуют за теми лидерами, которые сильнее их самих. Каждый, кто вступал в контакт с Гарриет Табман, распознавал ее сильные способности к лидерству и чувствовал себя буквально вынужденным следовать за ней. Именно так и работает закон уважения. Это не игра в угадайку. Не бывает, чтобы люди следовали за другими просто так, случайно. Они следуют за теми личностями, чье лидерство уважают. Человек, у которого способности к лидерству составляют 8 баллов по 10-бальной шкале, не пойдет искать в качестве лидера того, у которого не равны 6, естественно, он последует за лидером с показателем 9 или 10 баллов. Менее квалифицированные следуют за более квалифицированными и одаренными. Эпизодически бывает, что сильный лидер может выбрать вариант следования за кем-то более слабым, чем он сам. Но когда подобное случается, на то должна существовать какая-то веская причина. Например, более сильный лидер может поступить так из уважения к должности данного человека либо к его прошлым заслугам. Или же он может просто соблюдать субординацию. В общем, однако, правило таково. Последователи притягивают лишь те люди, которые являются лучшими лидерами, чем они сами. Это и есть закон уважения. Посмотрите, что случается, когда люди впервые собираются вместе как единая группа. По мере того, как они начинают взаимодействовать между собой, в группе выявляются лидеры, которые берут на себя контроль над происходящим. Эти люди мыслят в терминах направления, в котором они желают двигаться, и тех спутников, которых хотят забрать с собой. Поначалу члены такой группы могут делать пробные шаги в нескольких разных направлениях, но после того, как все узнают друг друга получше, им не требуется много времени, чтобы распознать самых сильных лидеров и последовать за ними. Обычно бывает так. Чем больше способностью к лидерству обладает человек, тем быстрее он распознает качество лидера или их отсутствие в других. Приходит время, когда все люди в составе группы сплачиваются воедино и следуют за самыми сильными лидерами. Либо события развиваются именно таким путем, либо люди покидают данную группу и начинают преследовать собственные цели. Помню, мне довелось услышать историю, которая хорошо показывает, каким образом люди приходят к решению следовать за более сильными лидерами. Это происходило в начале 70-х, когда ныне фигурирующий в зале баскетбольной славы Билл Уолтон стал центровым команды Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, Кула, которого тренировал Джон Вуден. Молодым парнем Уолтон носил бороду. Говорят, будто Вуден сказал ему, что не позволяет своим игрокам культивировать растительность на лице, а Уолтон, предпринимая попытку отстоять независимость, заявил, что не побреется. Тогда тренер сугубо по-деловому ответил: «Мы будем скучать без тебя, Билл». Нечего и говорить, что Уолтон тут же выбрил щеки и подбородок. Уважаемый лидер подает в отставку. В октябре 1997 года студенческий баскетбол стал свидетелем отставки другого великого лидера, человека, который вызывал у окружающих уважение, поскольку провел больше 30 лет жизни, по частице отдавая себя другим. Его имя Дин Смит, и он был главным баскетбольным тренером Университета Северной Каролины. Руководя командой, он заработал себе замечательный послужной список и на любом уровне считается одним из лучших тренеров. За 32 года пребывания на посту главного тренера команды Северной Каролины Смит выиграл 879 встреч, больше, чем любой другой тренер в истории университетского баскетбола. Его команды одержали более 20 побед в 27 сезонах. Они завоевали 13 чемпионских титулов конференции Атлантического побережья, 11 раз выходили в состав финальной четверки и стали первыми в двух общенациональных первенствах. Уважение, которое Смит заработал среди равных ему по положению, было огромным. Когда он наметил дату пресс-конференции, где собирался объявить о своей отставке, на нее, стремясь продемонстрировать свою поддержку, прибыли люди вроде Джона Томпсона, главного тренера Джорджтаунского университета, команду которого Смит обыграл в финале национального первенства 1982 года, и бывшего форварда команды Ларри Брауна, теперь тренирующего профессиональную команду «Филадельфия 76». Майкл Хукер, ректор Университета Северной Каролины, предоставил Смиту неограниченные полномочия и полную свободу действий. В этом учебном заведении тот мог делать все, что хотел. Даже президент Соединенных Штатов позвонил по телефону, чтобы воздать должное Смиту. Ближайшие к Смиту люди уважали его больше всего. Но лучше всего можно увидеть закон уважения в карьере Смита, если посмотреть на то, каким образом взаимодействовали с ним его подопечные. Они уважали своего тренера по многим причинам. Он дал им многочисленные знания, как о баскетболе, так и о жизни. Он подталкивал их к высоким академическим достижениям, так что почти каждый игрок заработал ученую степень. Он сделал их победителями, и он демонстрировал по отношению к своим питомцам невероятную лояльность и уважение. Чарли Скотт, выступавший за команду, которую тренировал Смит и окончивший университет Северной Каролины в 70-м, перешел затем в профессиональный баскетбол, а потом продолжил работать как директор по вопросам маркетинга в одной из фирм. Вспоминая времена, проведенные вместе со Смитом, он рассказал. «Будучи одним из первых чернокожих спортсменов Ассоциации университетского спорта, я испытал много трудных моментов за время, проведенное в Северной Каролине. Но тренер Смит всегда был на моей стороне. Когда мы однажды шли пешком со стадиона после матча в Южной Каролине, один из тамошних болельщиков назвал меня «большим черным бабуином». Двоим помощникам пришлось буквально держать тренера Смита, чтобы тот не бросился на этого парня. Я тогда в первый раз увидел тренера настолько явно выведенным из себя, и это меня потрясло. Но самым сильным чувством была в тот момент гордость за него». За длительное время, проведенное в Университете Северной Каролины, Смит произвел на окружающих по-настоящему сильное воздействие. Его лидерство выразилось не только в выигранных матчах и в уважительном отношении к нему со стороны питомцев, но и помогло породить блестящий список из 49 спортсменов, которые продолжили блистать в профессиональных баскетбольных командах. В этом перечне фигурируют такие светила, как Боб Маккаду, Джеймс Уорти и, конечно же, Майкл Джордан. Не только один из лучших игроков, когда-либо блиставших дриблингом на баскетбольной площадке, но и сам по себе прекрасный лидер. Джеймс Джордан, отец Майкла, воздавал должное роли, которую сыграло лидерство Смита в значительной части успехов, достигнутых его сыном. Перед одной из решающих встреч серии плей-офф, проходившей в Чикаго в 93-м году, старший из Джорданов заметил. Люди недооценивают программу, которую реализовал тренер Дин Смит. Он помог Майклу понять его спортивные способности и отточить их. Но что еще важнее, он выстроил у Майкла такой характер, который помог ему сделать карьеру. Не думаю, что Майкл находился в привилегированном положении, и его спортивным обучением занимались больше, чем работой с другими парнями. Индивидуальность Майкла позволяла ему расти по мере обучения, а в Каролине у него имелась возможность слить характер и способности воедино. Только таким образом я могу смотреть на все случившееся и думаю, что именно это сделало Майкла тем спортсменом, каким он стал. В последние годы Майкл Джордан был непреклонен в своем желании выступать под руководством только одного тренера, Фила Джексона, человека, который по глубокому убеждению Джордана является лучшим специалистом в своем деле. Это совершенно разумно. Лидер вроде Джордана хочет следовать за сильным лидером. В этом и состоит закон уважения. Причем вполне возможно, что семена столь устойчивого желания Джордана были посеяны в те времена, когда этого молодого игрока команды Северной Каролины, который еще продолжал расти и развиваться, вел за собой и наставлял на путь истинный такой сильный тренер, как Дин Смит. Сколько пойдут следом? Существует много способов измерить степень уважения последователя к его лидеру, но, возможно, самому большому испытанию уважения подвергается в те периоды, когда лидер производит в своей организации какое-то крупное изменение. Я испытал на себе подобную проверку на прочность уважения в 97-м году, когда переводил свою компанию, Enjoy из Сан-Диего в Атланту. Я принял решение об этом переезде в начале 96-го года, когда находился в круизе по Китаю вместе со своей женой Маргарет. В процессе обсуждения данного шага и связанных с этим ожиданий, я начал взвешивать степень своего влияния на моих ведущих лидеров. После мысленного рассмотрения истории личных отношений с каждым из этих лидеров и силы моего лидерского воздействия на них, я оценил, что примерно 50% из них будут готовы с корнем вырвать себя из насиженного места и переехать через всю страну вместе со мной и всей нашей организацией. Маргарет согласилась с моей оценкой. Несколько месяцев спустя, после того, как президент фирмы Enjoy, Дик Петерсон и я проработали все предварительные вопросы нашего великого переселения, мне предстояло приступить к следующей задаче – индивидуально побеседовать с каждым из моих ведущих сотрудников, чтобы оповестить их о принятом решении перебраться в Атланту. И один за другим мои лидеры сказали мне, что готовы предпринять такое путешествие. Я ожидал, что со мной поедет приблизительно половина основных лидеров фирмы. Вообразите, каково было мое восхищение, когда выяснилось, что за мной готовы последовать все до единого, 100%. Прошло около года с тех пор, как мы переехали, и все давние ведущие сотрудники и лидеры по-прежнему работают со мной в Атланте. Почему же они совершили данное путешествие? Зная, что одной из причин явилось следующее. Все они являются носителями перемен и хотят быть частью той перспективной картины, которую видит перед собой наша организация. Другая состоит в том, что я вложил массу времени и энергии в свои отношения с ними, сумев внести в их жизнь много дополнительных ценностей. Но имеется еще одна, наиболее весомая причина. Тех обоснований, которых я назвал, не хватило бы, будь я слабее как лидер. Поскольку я потратил всю свою жизнь на развитие навыков и умений в сфере лидерства, это наделило меня возможностью вести за собой других людей, в том числе и сильных лидеров. Люди, способности которых оцениваются в 9 или 10 баллов, не пойдут следом за тем, кто едва набирает 7. Именно так работает лидерство. В этом и состоит секрет закона уважения.